Глава 14. Утро для молодых началось ближе к полудню. И то, если бы не доставучий телефон, который звенел и звенел, они бы так и спали. «Алло?» — едва ли не прохрипела Кристина, ответив на звонок. «Папа? Время? Черт, я проспала. Прости, пап, скоро буду. Артем». Девушка обернулась, но увидела, что парень уже начал одеваться. Она кивнула и начала суетиться. Девушка металась по комнате, словно молния. В комоде белье, в шкафу платье, в другом комоде носки и так далее. У Артема аж голова закружилась, пока он за ней наблюдал. К моменту, когда на ней было белье, парень уже полностью оделся. Но наблюдать за девушкой было забавно, поэтому он не скучал. Через некоторое время они все же вышли из квартиры. «Меня внизу ждут родители. Если они увидят меня с парнем, то мне крышка». На ее лице появилась извиняющаяся улыбка. «Выйду после того, как вы уедете». Кивнул он и получил страстный, но непродолжительный поцелуй, после которого девушка ускакала в лифт. «Эх, а телефон свой не оставила», — вздохнул парень, глядя, как закрываются двери лифта. Через несколько минут он спустился на первый этаж и спокойно покинул территорию дома. Только вот охранник почему-то сверлил его взглядом. Правда, ничего не сказал. Настроение было и чудесное, и паршивое одновременно, но, проверив телефон и увидев 40 пропущенных от Ашота, оно несколько улучшилось. «Чего звонил?» «Брат, продай мясо, брат!» Артем в голос рассмеялся, привлекая внимание прохожих, но ему было на них плевать. Тут важная сделка намечается. «Говори нормально. Свинины еще 20 килограмм, и чем скорее, тем лучше». А еще медвежатина, к моему удивлению, но ко мне с утра подходит и спрашивает шаурму из медведя. Цена? Ну что ты сразу, нормально же общались. Хорошо, 1200 за свинину и 1000 за медведя. Больше никак. Не станут покупать просто, клянусь. Хорошо, жди. Только побыстрее, прошу, пока оно замаринуется, пока то, пока сё, я всех клиентов упущу. Убрав телефон в карман, Артем поспешил домой, нужно было проверить, как там мать. К счастью, все было в порядке. Она с утра смотрела женские сериалы и не заметила, как пролетела половина дня. Даже про обед забыла, но это из-за вкусного ягодного пирога, приготовленного Амой. Слегка подкрепившись, парень быстро сбегал к Ашоту, отдал мясо, получив 34 тысячи и еще 8,5 за медвежатину, проданную прошлым днем. «Хоть мясной магазин открывай», — ухмылялся довольный парень. Сейчас у него было 57 тысяч. Не самые большие деньги, но их хватит, чтобы закупить лекарств для матери, оплатить квартплату и даже еще прилично останется. Вернувшись домой, он сразу же перенесся в башню. Нужно было добыть монет, а то за 2 дня голяк, казна лишь пустела.